Эпилог. Лера. 5 лет спустя. Не зря я так не хотела быть королевой. Когда человеку дают такую огромную власть, то в довесок достается и огромная ответственность. Быть может, некоторым и кажется, что быть королевой легко и непринужденно. Красиво одевайся, блистай на балах, отдыхай сколько угодно и лишь периодически что-то полезное для королевства делай. Вот только все совершенно наоборот. На отдых времени крайне мало. Да, есть и балы, и светские рауты, и приемы, и красивые одежды, но помимо этого множество правил, этикет и тьма работы. Встречи с послами, высокопоставленными лицами, советом, главами разных структур, приемы простых граждан, куча отчетов, подписание указов и долгих поездок по королевству с проверками или данью вежливости отдаленным городам и расам. Конечно, у Рена работы еще больше, и если бы не моя помощь, то я бы своего мужа неделями не видела. Именно по этой причине я и взяла на себя большой пласт работы. Сыну нужен отец, а мне мой возлюбленный. Нашему сыночку уже 4 года. Такой серьезный растет, весь в отца, хоть внешностью по большей части от меня. Белоснежные волосы и светло-голубые глаза так точно, но характер, выдержка и ум однозначно в папу. У Яны сын тоже пошел в отца, благородный, спокойный и рассудительный. А вот дочка — точное отражение мамы, шебутная, веселая и красивая, любимица всех. Близнецы, как Яна и мечтала, с момента, как узнала о своей беременности. Это произошло на месяц раньше, чем узнали мы с Реном о моей беременности. Яна стала мне сестрой, лучшей, самой верной и преданной. Они часто бывали у нас в гостях и помогали с делами королевства, а мы по возможности ездили к ним, в процветающее графство, где нас с нетерпением ждала матушка Бронса. Милая женщина, души не чающая в своих внуках. А их было уже 5. Близнецы от Бронса с Яной, 2 внука от средней дочери графини Даурти и кроха-внучка от младшей. Сестрам Бронса тоже повезло с мужьями, достойные мужчины, любящие своих жен, а те их в ответ. А вот с братом Рена, бывшим королем Залифа, дела обстояли куда хуже. Он долго не мог отойти от предательства жены, чах с каждым днем. Его почти ничего не радовало в этой жизни. До момента появления племянника именно наш сын сумел возродить жизнь в Оурне. Он проводил с малышом все свободное время, порой даже больше, чем мы. И год назад, на одном балу по прибытию к нам гостей из соседнего королевства, он встретил дифтерию. Девушка, что потеряла 2 года назад своего любимого мужа и тоже забывшая, что такое счастье. Они смогли пробудить свет в душах друг друга. Им обоим было тяжело и больно, в их сердцах глубокие шрамы, но именно они смогли возродить свет любви и осветить им все вокруг. Поженились они спустя 2 месяца. Стремительно, но оно того стоило. И теперь дифтерия носит их первенца. Жеф и Лурсин до сих пор служат верой и правдой своему любимому королю. У Лурсина давно уже семья и дети, а вот Жеф обзавелся супругой совсем недавно. И кто бы мог подумать, кем она окажется? Единственной дочерью самого таинственного мужчины в этом мире, господина Гейстера, управляющего в поместье Даурти. Но на удивление его дочка была совсем иной, полной противоположностью, яркая, солнечная, добрая и открытая. Когда она появлялась рядом, то вокруг словно становилось светлее, такая милая и необычная девушка. Еще один человек, который просто покорил мое сердце и стал одним из самых близких мне, матушка Рена. Это удивительная, сильная и мудрая женщина. Она приняла меня как свою дочь, и первый год без нее я бы не справилась со всем, что на меня свалилось. Элория мягко и уверенно вела меня, подсказывала, помогала, учила. Она была поистине великой королевой, опорой королю и своим сыновьям. Она помогла мне преодолеть тяжелые моменты, когда меня ломало и хотелось домой к близким, которые остались в моем мире. Она их не заменила, нет, но стала настолько же важной для меня. И я ей буду благодарна всю жизнь. а самое главное — мой муж. Назвать любовью то, что было между нами, мало. Это было куда более глубже, сильнее. Мы словно стали единым целым, недостающими половинками друг друга. Мы чувствовали друг друга даже на расстоянии. Он каждый день восхищал меня и становился еще ближе. А в его взгляде я видела восхищение и невероятную любовь ко мне. Он — мое счастье, мое сердце, моя душа. И он — самый великий король во всем мире и самый сильный среди всех. Темный, что несет свет в этот мир и делает его намного лучше с каждым днем. Мой Рен, мой темный. И проклятая любовь обернулась благословением богов обоих миров. Конец книги. Прочитала Марина Баутина.